Глава-спасатель третья. Что ж, раз вы слушаете эту главу, у меня для вас хорошие новости. В мире существует один важный закон. Когда вы хотите разрушить то, что вас мучает, будь то депрессия, вредная привычка, зависимость, вам предстоит пройти тройное испытание. Например, если вы решили бросить пить, трижды возникнет острое желание снова взять бокал. Преодолеете три попытки, и зависимость отступит. То же самое с вредной пищей. Трижды выдержите, и тяга исчезнет. Точно так же работает и с депрессией. Именно поэтому в этой книге три спасательных главы. Потому что в самых сложных случаях человек проходит три волны тяжести. Обычно, прослушав книгу, люди уже чувствуют себя значительно лучше. И даже если испытания наступают, они проходят их легко. Но если вы сейчас на этих словах, скорее всего, у вас действительно сложный случай. И в этом ваша сила. Потому что если вам пришлось пройти через три испытания, значит, за ними последует не просто избавление от депрессии, а выход на совершенно новый уровень жизни. Помните, я говорил, что депрессия — это проверка перед следующим витком. Старая жизнь разрушается, чтобы на ее месте возникла новая. И чем сильнее разрушение, тем мощнее будет рост. Это не наказание, это трансформация. И если сейчас вам особенно трудно, значит, впереди особенно яркий и сильный этап жизни. Я хочу, чтобы вы порадовались. Да, да, именно порадовались, потому что вы на финишной прямой. Перед вами третье испытание, последнее. Осталось только пройти его, и дверь в новый уровень распахнется. Даже не просто избавление от депрессии, а выход в другую реальность, другую версию себя. Давайте вместе сделаем небольшое упражнение. Представьте вашу депрессию по шкале от 1 до 10. 1 — это легкая хандра, 10 — состояние, в котором не хочется жить. Оцените свое состояние. А теперь точно так же, по шкале от 1 до 10, опишите, каким вы видите уровень счастья. Где 1 — просто хорошее настроение, а 10 — тотальный успех. Вы богаты, счастливы, реализованы, свободны, у вас прекрасные отношения, здоровье, путешествия. Возможно, даже немного страшно представить такой масштаб, но не бойтесь. А теперь задумайтесь. Если вы проходите депрессию, скажем, на уровне 9, значит и уровень будущего счастья, который вам уготован, будет на 9. Может быть, даже лучше. Это, возможно, будет не бизнес-джет и вилла на Мальдивах, а что-то более ценное. Глубокая любовь, свобода, здоровье, внутренний покой. И поверьте, часто на 9 живется даже лучше, чем на 10, потому что остается место для роста и мечты. Так вот, ваши страдания — это плата за новый уровень жизни. Но не сами страдания, а то, что вы их преодолели. Вы смогли пройти через них. А это удается далеко не каждому. Теперь возьмите блокнот. Это будет финальное упражнение. Не потому, что теперь можно ничего не делать, а потому, что оно станет символической точкой выхода. Распишите прямо сейчас антипод вашего состояния. Если ваша депрессия была, например, на 7, то каким вы видите уровень счастья на 7? Опишите его подробно в настоящем времени. Как вы просыпаетесь? Что чувствуете? Что едите на завтрак? Кто рядом с вами? Чем вы занимаетесь, в какой машине едете, что говорите любимому человеку, чем наполнен ваш день. Проживите это на бумаге, и вы поймете, что все это вполне реально. Вы можете это представить, потому что вы этого достойны. Вы заслужили это. Не потому что страдали, а потому что прошли дальше, потому что не сломались. Вы сделали то, на что способны единицы. Вы живы, вы чувствуете. Вы вернулись. Если захочется, поплачьте. Слезы здесь уместны. А потом встаньте и скажите вслух: «Я заслуживаю такую жизнь!» Скажите это трижды, с чувством, с уверенностью. И знайте, эта жизнь уже рядом. И напоследок. Знайте, что автор этой книги любит вас. По-настоящему. Не ради красивых слов, а потому что он знает, через что вы прошли. Я люблю вас. Да, вас, потому что вы смогли. Я люблю вас за то, что у вас есть силы. За то, что вы не сдались. Я люблю вас за то, что вы необычный. Только необычный человек может пройти столько испытаний. И потому что теперь вы начинаете жить по-настоящему. Если захотите, переслушивайте эту главу снова и снова. И снова. Просто чтобы напоминать себе, кто вы и что вы можете. И знайте, вы любимы. Вы нужны. Вы достойны всего самого прекрасного, что приготовила для вас жизнь.